Заведующий кафедрой был прав, когда сказал, что Мария узнает Игоря Соболева сразу. Худощавый, высокий, длинноногий, одет с иголочки. Черные волосы, аккуратно зачесанные на бок, подчеркивают бледность кожи. Лицо чуть вытянутое, с резкими и красивыми чертами. При одном взгляде на Соболева можно было понять, что он отличник, и что вообще для этого парня нет высот, которые он не смог бы одолеть. Мария двинулась ему навстречу. «Здравствуйте, вы Игорь Соболев?» «Да». Парень остановился, окинул ее спокойным взглядом, с кем имею честь. «Любимого, Марья Александровна, уголовный розыск». «Приятно познакомиться». Он улыбнулся, но без всякой теплоты. «Чем могу быть полезен, Марья Александровна?» Парень Маше понравился. Красивый, опрятный, скулы выбриты до синевы и пахнет приятно. Маша любила мужчин, которые стараются выглядеть хорошо и не забывают пользоваться туалетной водой. «Мы можем где-нибудь присесть и поговорить?» Секунду он раздумывал, потом сказал, «Можно прямо в аудитории. В ближайшие полтора часа она будет пустовать». «Хорошо». Дождавшись, пока аудитория опустеет, они вошли туда и сели за деревянный стол. Маша оглядела ряды длинных столов, уходящих, подобно ступенькам, наверх, и почувствовала мягкий укол ностальгии. Вот так же и она, юная, бесстрашная, амбициозная, когда-то сидела в поточной аудитории. Господи, куда все уходит? Маша перевела взгляд на красавца-старосту, который выжидательно смотрел на нее, и сказал, «Профессор Дикевич сказал, что я могу поговорить с вами о двух ваших бывших сокурсницах». «Я с готовностью отвечу на все ваши вопросы». «О каких сокурсницах идет речь?» «Об Ирине Романенко и Татьяне Костриковой». Мария внимательно смотрела на парня. В лице его ничего не переменилось. «Ира Романенко, я ее помню. Одна из самых ярких девушек на нашем курсе. Расскажите мне о ней». «Хорошо, но сперва позвольте поинтересоваться». Соболев чуть прищурил выразительные карие глаза. «У Иры и Тани неприятности?» «Ира и Таня погибли», — ответила любимого. Несколько секунд парень оцепенело смотрел на Марию. Потом сглотнул слюну и вымолвил, «Как это случилось?» «Их убили. А вы были с ними дружны?» «Нет, но когда убивают человека, которого ты хорошо знал, это всегда ужасно». Игорь Соболев озадаченно нахмурил лоб. «Я, собственно, даже не знаю, что вам рассказать. Таню я почти не помню. А вот с Ирой мне приходилось общаться. Она неплохо училась, нравилась мужчинам. За Ирой пытались ухаживать многие парни с нашего курса, и у некоторых это получалось». «Она не была скромницей?» Парень едва заметно усмехнулся. «Скромницей ее точно не назовешь, то есть...» Он запнулся, о мертвых так, конечно, не говорят. «Мне нужно, чтобы вы говорили правду», — сказала Мария. «Вполне вероятно, что это поможет нам найти убийцу». «Понимаю», — парень нахмурился, отчего над переносицей его обозначилась резкая поперечная морщина, похожая на шрам. «Начнем с того, что Ира была центровой девушкой. Модной, красивой, самоуверенной. На каждом курсе есть такие, да и в каждом школьном классе. У нее были подруги, парень. Она не была любвеобильна, но если встречалась, то с мажорами, ну, знаете, с теми, у кого в наличии классная тачка, полный лопатник денег и возможность посещать самые дорогие клубы. Собственно, такие парни нравятся всем. Что же касается ее подруг, кроме Тани Костриковой была еще одна, Эльза Багирова. Но год назад Багирова покончила жизнь самоубийством. После этого Кострикова и Романенко перевелись в другие вузы». «Подруга Ирины и Татьяны покончила жизнь самоубийством?» «Да, выбросилась из окна». В голове у Марии словно щелкнул тумблер. Вот оно. «Причина самоубийства девушки известна?» «Насколько я знаю, нет. Но после того, как Эльза выбросилась из окна, к нам приезжали ваши коллеги, задавали вопросы и все такое, но ничего криминального они не раскопали». Игорь Соболев вздохнул и продолжал. «Честно говоря, мне их дружба была совершенно непонятна. Ира и Таня должны были ненавидеть Эльзу, а не дружить с ней». «Почему?» «Потому что люди склонны ненавидеть то, чего они не понимают. Эльза Багирова отличалась от других девушек. Она была недотрогой в старинном, чистом смысле этого слова. Отшивала парней, которые пробовали за ней приударить. А на Иру и Таню смотрела немного свысока, Ну, знаете, как принцесса на шлюх. Хотя, может быть, я все это выдумываю, и ничего такого не было. Он замолчал. Молчала и Мария, обдумывая услышанное. Там еще была какая-то предсмертная записка, снова заговорил Игорь Соболев. Текст записки я не помню, но, думаю, вы сможете разыскать ее в ваших архивах. Да, пожалуй, смогу. У Марии снова заболело плечо. Боль была слишком неожиданной и резкая. — С вами все в порядке? — спросил Соболев, тревожно вглядываясь в ее лицо. — Вы побледнели. — Вам показалось, — сказала Маша. — Здесь просто такое освещение, игра света и тени. — Да, с непонятной задумчивостью проговорил парень. — Игра света и тени. Парень помолчал пару секунд, а потом устремил свой взгляд на Машу и добавил. — У некоторых игр слишком жестокие правила, вы не находите? — Да, пожалуй, — согласилась Мария, думая о флаконе кодеина, который лежал у нее в сумочке. — И все же нам приходится их принимать. — У вас еще есть вопросы, Мария Александровна? — Нет, но, возможно, они возникнут в дальнейшем. — Если захотите продолжить разговор, позвоните на кафедру. Там есть телефоны и адреса всех студентов, в том числе и мои. После разговора со старостой курса Мария просто не могла не нанести повторный визит профессору Дикевичу. Окончание лекции она дожидалась, сидя в кафе, размышляя об истории самоубийства Эльзы Багировой. Картина прорисовывалась интересная и очень четкая. Кто-то отомстил Костриковой и Романенко за смерть Эльзы Багировой. Зная мотив, убийцу найти не так уж и сложно. Однако по-настоящему Марию радовало другое. Неведомый мститель поквитался с обидчицами Эльзы Багировой, а значит, убийств больше не будет. Когда прозвенел звонок, известивший об окончании лекции, Маша отправилась в кабинет кафедры антропологии. Дикевича она встретила в коридоре перед дверью. Он взглянул на Машу удивленно и, как ей показалось, недовольно. «Вы все-таки вернулись. Как видите, вы не рассказали мне о скандале, связанном с самоубийством студентки». Дикевич пожал сутуловатыми плечами. «Вы меня не спрашивали». «Это неправда. Я интересовалась обстоятельствами перевода Кострикова и Романенко в другой вуз. Вы скрыли от меня эти обстоятельства. Могу я узнать, почему?» Профессор посторонился, пропуская мимо себя группу студентов, и сказал: «Давайте поговорим в другом месте. В нашем здании на этаж ниже есть хорошее кафе. Да, я знаю». Если вы не против, мы можем спуститься туда и обстоятельно обо всем побеседовать. Мария не стала возражать. Пришлось взять еще одну чашку кофе, хотя Мария знала, что лимит кофеина на сегодня уже превышен, и что эта чашка может обернуться для нее бессонницей. Профессор Дикевич приступил к разговору первым. «Видите ли, Мария Александровна», — начал он, помешивая ложечкой чай с лимоном, — «репутация факультета напрямую зависит от...» «Речь идет о самоубийстве студентки и о зверском убийстве двух других», — нетерпеливо проговорила Маша. «А вы мне толкуете про репутацию вуза?» Дикевич снисходительно улыбнулся, хотя улыбка вышла напряженной и фальшивой. «Мне понятно ваше негодование. Но поймите и вы меня. Что сделано, то сделано. Прошлого уже не вернешь. Вынося ссор из избы, мы можем повредить другим студентам, а значит и всему факультету. Вы повредите им, если утаите правду», — сказала Мария. Профессор замолчал. Некоторое время он смотрел на свою чашку, а потом глухо проговорил: «Что ж, возможно, вы и правы. С возрастом человек делается пугливым и осторожным, порой даже слишком». Он снова поднял взгляд на Машу. Эльза Багирова была очень талантливой студенткой. Когда пришло известие о ее самоубийстве, мы испытали настоящий шок. Впрочем, деталей я уже не помню, ведь прошел уже год. Из-за чего, по-вашему, это случилось? Понятия не имею. Маша отпила глоток кофе, посмотрела на бледное, отечное лицо Дикевича, на его тусклые красноватые глаза, и подумала о том, что чай с лимоном не самый крепкий из напитков, которые профессор себе дозволяет. — Расскажите мне про Эльзу Багирову, — попросила она. — А что именно вас интересует? Что это была за девушка? Чем увлекалась? Девушка она была серьезная и вдумчивая. А насчет увлечений... Помню, ее очень интересовала мифология древнего Китая. Особенно это касается отношения древних китайцев к смерти, и в частности к насильственной смерти. Одна из курсовых Эльзы Багировой была посвящена традиции мстительного самоубийства. Глаза Маши заинтересованно блеснули. Можете рассказать об этом подробнее? Конечно, хотя это довольно жуткая вещь. В древнем Китае человек, которому нанесли обиду, приходил к дверям дома своего обидчика и совершал там самоубийство. Зачем? Китайцы верили, что душа самоубийцы обращается в мстительного духа. Таким образом, обиженный человек, покончив с собой и став духом, мог с большей легкостью, чем при жизни, отомстить врагу. Маша передернула плечами. Действительно жуткая история. В древнекитайской мифологии дух мщения называли словом «гий». По сути, это неупокоенная душа, которая превратилась в призрак, чтобы мстить живым людям. Согласно народным представлениям, мстительный гий похож на человека, но он не отбрасывает тени, может становиться невидимым и способен принимать облик зверя. Зверя? Да, например, лисы, волка или собаки? Профессор кивнул. Да, в этом нет ничего необычного. Мифология всех стран мира пестрит упоминаниями об оборотнях. Впрочем, иногда дух мщения принимает облик других людей. Цель этого превращения одна — завлечь своих обидчиков в ловушку и отомстить им за свою смерть. — А есть в этих мифах упоминания о костях? — спросила Мария. — О костях? — Да. — В каком смысле? — Ну, может быть, призрак-убийца забирает у своих жертв кости в качестве трофея? Дзикевич улыбнулся. Призраку не нужны трофеи. Ему нужно удовлетворение. Ну и насыщение, поскольку дух мщения всегда голоден. Профессор глянул на циферблат наручных часов. Извините, у меня скоро начинается лекция. Если вы не против, я бы хотел сделать кое-какие пометки в плане. Заметив тень недовольства, скользнувшую по лицу Марии, профессор тут же добавил, мы всегда можем продолжить этот разговор. И не только лично, но и по телефону. Одним словом, так, как вам будет удобно. Спасибо за предложение. Не за что, всегда рад помочь. Профессор прищурил тусклые затекшие глаза. «Прошу прощения за любопытство. Давно ли вы работаете в полиции?» 12 лет», — сказала Маша. «И все 12 лет занимаетесь убийствами?» «Почти». «И каково это?» «Что именно?» «Ну, каждый день видеть черную изнанку человеческой натуры. Так каково это?» Мария усмехнулась. «Это здорово закаляет». Она достала из сумки визитную карточку и протянула Дикевичу. «Появятся какие-то мысли или предложения, звоните». Когда профессор ушел, Мария пригладила кончиками пальцев больное плечо. Она чувствовала себя страшно уставшей. Немного поколебавшись, Маша сунула руку в сумку и нащупала прохладный флакон с кодеином. Однако телефонный перезвон заставил ее отложить прием лекарства еще на несколько минут. Звонил Волохов. «Алло, Маруся, это Анатолий». Говорил он неуверенным и каким-то глуховатым голосом. Должно быть, не мог понять, в ссоре они еще с Машей или нет. Она отозвалась спокойным голосом. «Я поняла, Толь. Кое-как до тебя дозвонился. У меня телефон последние дни глючит. А что случилось?» «Кажется, нашлись вырезанные кости убитых девушек». «Кровь прилила к щекам Марии. Где?» — взволнованно спросила она. — К нам пришел один парень, журналист. Он утверждает, что кто-то подбрасывает ему в почтовый ящик посылки. А в этих посылках фрагменты костей. — Ты их видел? — Да, на них какие-то надписи латинскими буквами. Я уже отослал их экспертам, но перед этим сделал несколько фотографий. — Можешь перефотографировать их телефонной камерой и прислать мне по ММС? — Попробую. «Сколько посылок получил журналист?» 2. «Почему не пришел сразу?» «Говорит, что сначала был уверен, что это чей-то розыгрыш, а потом отдал кости какому-то своему другу на анализ, не то химику, не то биологу, и как только выяснил, что кости человеческие, сразу пришел к нам». «Как зовут журналиста? В каком издании работает?» «Зовут Глеб Корсак. Работает в нашей Москве». «Глеб Корсак?» Маша задумчиво нахмурила лоб. — Где-то я эту фамилию уже слышала. Была одна история. Этому парню устроили обструкцию за то, что он написал благожелательную статью про какого-то маньяка. Родственники жертв подкараулили его возле здания редакции и забросали камнями. Эту сцену засняли телевизионщики, поднялась буча. Да-да, припоминаю. Кажется, его даже уволили из газеты. Было дело. Где он сейчас? Задержан? Нет. Почему? Старик распорядился его отпустить. Сказал, что задерживать парня нет причин. У меня есть телефон журналиста, можешь поговорить с ним сама. Пришли мне по СМС. Хорошо. И еще. На факультете антропологии в прошлом году одна девушка покончила жизнь самоубийством. Зовут ее Эльза Багирова. Запиши это имя. Сейчас только ручку возьму. Как говоришь, Багирова? Да, Эльза Багирова. Записал. Разузнай мне про нее все, что сможешь. Остались ли у нее родственники, кто они, где живут, чем занимаются. И позвони в ГИЦ. Нам нужно ознакомиться с ее делом. Хорошо, сделаю. Все, жду СМС. Маша отключила связь и стала ждать, представляя себе, как Толя Волохов, чертыхаясь, вбивает номер журналиста в телефон своими толстыми неуклюжими пальцами. Наконец СМС-ка пришла. Маша сохранила номер Глеба Корсака в памяти телефона, после чего нажала на кнопку вызова. Отозвался он почти сразу. Слушаю. Голос спокойный, уверенный. Глеб Корсак? Да. Добрый день. Я майор Любимова из уголовного розыска. Да, Марья Александровна, здравствуйте. Ваш коллега, майор Волохов, говорил мне, что вы позвоните. Нам с вами нужно встретиться и побеседовать. Хорошо. Где и когда? Прямо сейчас. У вас есть время? Время есть. Но мне бы не хотелось снова приезжать к вам на Петровку. Мы можем встретиться где-нибудь в нейтральном месте? Маша на секунду задумалась. Я сейчас в районе университета, сказала она. Вам долго добираться? За полчаса доберусь, может, даже быстрее. Отлично. Рядом с метро я видела бар, называется 02. Встретимся там через полчаса. Идет? Идет. До встречи. Он добрался до бара раньше, чем она. Мария видела фотографии Глеба Корсака на интернет-странице газеты «Наша Москва», поэтому сразу узнала его. Он сидел за столиком в полоборота, закинув на спинку стула руку, в которой дымилась сигарета. Худощавое лицо с профилем хищной птицы, плащ, голубая рубашка, шелковый галстук, съехавший на бок, волосы в творческом беспорядке, стильная небрежность. Интересно, что за ней стоит, тонкий расчет или природный артистизм? Здравствуйте, Глеб Олегович, я Любимова. Добрый день. Журналист встал из-за стола и выдвинул перед Марией стул, причем проделал все это без нарочитости, легко и естественно. Усевшись, она подозвала официантку и поинтересовалась, у вас есть кофе по-восточному, с корицей, гвоздикой и кардамоном? — Да, — ответила официантка, и, покосившись на Глеба, мило ему улыбнулась. — Принесите один, а к нему стакан холодной воды с лимоном. — Хорошо, а вам? — поинтересовалась она у Корсака. — Мне двойной эспрессо. — Отличный выбор. Одарив Глеба обворожительной улыбкой, официантка удалилась. Мария проводила ее недоуменным и недовольным взглядом. — Отличный выбор. Что может быть отличного в заурядном двойном эспрессо? А флиртовать с мужчиной в присутствии его спутницы — это просто ни в какие ворота. Хотя при чем тут спутница? — спохватилась Маша. Взгляды Марии и Глеба встретились. На мгновение ей показалось, что журналист прочел ее мысли. По губам его скользнула улыбка, такая быстрая, что ее легко можно было не заметить. — Не возражаете, если я закурю? — спросил Корсак. — Нет, конечно. Прежде чем достать из пачки сигареты, Глеб протянул ее Марии. — Угощайтесь. — Спасибо, но для меня они слишком крепкие. Она посмотрела, как он прикуривает от зажигалки пистолет, и сказала, — Забавная зажигалка. — Не слишком громоздкая? — В самый раз, — сказал Корсак, выдув облачко светло-голубого дыма. — Кстати, почему вы решили, что я курю? — Когда я достал пачку, у вас блеснули глаза, а на лице появилось выражение недовольства. Так они блестят лишь у тех, кто пытается бросить курить, но никак не может. — Вы что, экстрасенс? — Почти. Я журналист. Людские пороки — моя специализация. Мария улыбнулась. В обаянии этому парню никак нельзя было отказать. Вернулась официантка, выставила на столик заказ, вновь разулыбалась Корсаку, но Маша одарила ее таким взглядом, что улыбка мигом испарилась, а вслед за ней испарилась и сама официантка.